Жил с 551 по 479 год до нашей эры. Мын Цзы, 372-289 годы до нашей эры, древний философ, последователь и пропагандист учения Конфуция. Дун Джуншу, известный философ конфуцианского направления, крупный государственный деятель II век до нашей эры. Хань Юй, 768-824 годы, выдающийся поэт, писатель и государственный деятель. Джоу Дунь И, 1017-1073 годы, известный китайский философ и крупный поэт. Чен Хао, 11 век, крупный государственный деятель и философ конфуцианского направления. Джу Си, 1130-1200 годы, крупнейший философ-идеалист, основатель философской школы неоконфуцианства, комментатор классических конфуцианских книг. Джан Цзай, 12 век, философ конфуцианского направления, известный своими исследованиями конфуцианских и буддийских канонических книг. Чи Ю, мифический тиран, которому легенды приписывают звериное тело и железную голову с медным лбом. Гун Гун, легендарный титан, боровшийся за власть с мифическим императором Джуань Сюем. Третье тысячелетие до нашей эры. Цзэ Ван, 1818-1766 годы до нашей эры. Последний правитель династии Ся, отличавшийся необычайной жестокостью. Джоу Ван, 1154-1122 годы до нашей эры. Последний правитель династии Инь, имя которого стало синонимом жестокого тирана. Цинь Шихуан, 246-209 годы до нашей эры. Основатель династии Цинь, создатель первого на территории Китая крупного централизованного государства. Преследовал конфуцианцев и сжигал конфуцианские канонические книги. Ван Ман, представитель крупной феодальной аристократии, в 5 году нашей эры убил ханьского императора Пин Ди, а в 9 году нашей эры провозгласил себя императором. Цао Цао, 154-220 годы, крупный государственный деятель и поэт, основатель династии Вэй, 220-265 годы. Хуань Вэнь, 4 век, полководец династии Цзинь. В 370 году сверг с престола императора Фэй Ди, был казнен по обвинению в заговоре против императора. Ань Лушань, тюрк по происхождению, получивший от танского императора Сюань Цзуна 713-755 годы княжеский титул, в 755 году поднял мятеж и захватил столицу Чаньань. Цинь Куай, 12 век, министр при сунских императорах Хуэй Цзуни, Цзинь Цзуни и Гао Цзуни. В 1141 году убил китайского национального героя Юэ Фэя. Люди великой гуманности приводили Поднебесную в порядок, а великие злодеи сеяли в ней смуту. Чистота и разум – проявление доброго начала Вселенной, свойственны людям гуманным. Жестокость и коварство – проявление злого начала Вселенной, свойственны злодеям. Ныне, когда наступили дни великого счастья и благоденствия, мира и спокойствия, дух чистоты и разума властвует безраздельно повсюду.